Сталкер объявился на вторые сутки, грязный и угрюмый. Придирчиво осмотрел свое логово, жадно выхлебал полчайника воды и подозвал Глеба. «Раздевайся». Парнишка переминался с ноги на ногу, уткнувшись взглядом в пол. «Я говорю, скидывай свое рванье!» — рявкнул Таран, расшнуровывая объемистый рюкзак. Пока мальчик неуклюже стягивал заношенную до дыр рубаху, сталкер один за другим выуживал из необъятного рюкзака различные свертки. Одежда. Судя по всему, новехонькая. Глеб с удивлением таращился на ворох всевозможных носков, маек, штанов. В дополнение к этому богатству Таран вытащил на свет божий ладные ботинки с серебристой подошвой и шнуровкой на всю голень. «Тебе, тебе!» — ответил сталкер на немой вопрос мальчика. «Только отмойся сначала. Всю хату провонял». Оказалось, что в этом убежище есть даже банное помещение. Прошлепав босыми ногами по холодным плиткам, Глеб поначалу долго искал таз, пока на шум его возни не пришел сталкер и не показал, как пользоваться душем. После плескания в лоханях с мутной холодной водой в санузле московской, струи горячей воды, бьющие из потолка, показались парнишке раем. Однако долго ему нежиться не пришлось. Сталкер грубым окриком подозвал Глеба к себе. Боясь рассердить Тарана, Глеб, наскоро вытершись вафельным полотенцем, выскочил из душевой. «Одевайся и сваргань пожрать!» Сталкер придирчиво осмотрел серый костюм химзащиты и, тяжко вздохнув, удалился с ним в мастерскую. Там он провел большую часть следующей ночи, лязгая инструментами и работая на станках. Изредка он, словно медведь из берлоги, выбредал на кухню, чтобы перехватить чего-нибудь съестного. Мальчик без конца примерял обновки и уже начал откровенно скучать, когда, наконец, сталкер вышел из мастерового угла с объемным свертком в руках. «Пробуй». И перед Глебом предстало настоящее чудо — прорезиненный комбинезон. С пластинами брони, вмонтированными в упругую ткань на местах жизненно важных органов. Настоящий сталкерский комбинезон, но его Глебова размера. По всей поверхности удивительного костюма располагались кармашки и загадочные пеналы приборов. Два шланга, выходя из раструба у подбородка и огибая шею, выходили за спину бронекомбинезона, где расположился плоский ребристый ранец. На левом предплечье красовался кожаный чехол, из которого торчала рукоять ножа. Перекроенный комбез пришелся точно в пору. В довершение всего сталкер нахлобучил на голову Глебу массивный шлем с намордником респиратора. Пристегнув раструб подачи кислорода, он отошел от паренька, осмотрев результаты работы. «Дарт Вейдер, блин!» Таран мрачно ухмыльнулся и протяжно зевнул. «Все, снимай снарягу, космонавт. Утром выходим. Я спать». Навозившись с мудреными застежками, Глеб бережно опустил костюм на стул и, стараясь не шуметь, на цыпочках пробрался к своей койке. Ворочаясь сбоку на бок, он все никак не мог уснуть. Поддавшись внезапному порыву, Глеб приподнялся на локте. Таран лежал на дальней койке, отвернувшись к стене. «Почему я?» — подумал Глеб взволнованно. Его так и подмывало задать этот простой, но такой важный вопрос. «Не дрейф, пацан!» Сталкер словно услышал его. «Тебе есть сила. Просто держись рядом и мотай на ус. Может, и не сдохнешь». Произнеся немудреное напутствие, Таран сладко зевнул и, мгновенно отключившись, засопел. Вода была везде. Куда ни посмотришь, кругом одна вода. Волны ледяной, парализующей воды накатывали одна за другой, захлестывая с головой. Ноги практически не ощущались, все тело сковало ужасная вялость, а рот беззвучно разевался, как у рыбы, глотая вместо спасительного воздуха очередную порцию воды. Отяжелевшие от усталости руки в последний раз вытолкнули тело на поверхность, но новая волна предательски ударила в спину, и свет, пробивавшийся сквозь толщу воды, стал меркнуть. Глеб проснулся, закашлявшись. Сердце заходилось в бешеном ритме, а легкие судорожно втягивали застоявшийся воздух убежища. Сон. Всего лишь страшный сон. Глебу никогда не доводилось увидеть столько воды. Честно говоря, он и теперь был уверен, что такого просто не может быть. Конечно, мальчик слышал о затопленной Горьковской, но во сне воды было гораздо больше, чем может вместить станция. Постаравшись забыть о дурном мороке, Глеб продрал глаза, выполз из-под одеяла и быстро оделся. Таран уже вовсю гремел на кухне посудой. На столе дымилась плошка с ароматно пахнущей похлебкой. Пока Глеб расправлялся со своей пайкой, Таран паковал вещи. Затем помог мальчику облачиться в бронекостюм. Глеб ощутил, как потяжелел комбинезон, экипированный автоматическим пистолетом «Пернач», уймой запасных магазинов и всевозможным походным снаряжением. «Знаешь, как пользоваться?» — спросил сталкер, вытаскивая увесистый пистолет из кобуры на комбинезоне Глеба. Встретив растерянный взгляд, Таран зарядил пистолет, давая краткие пояснения. «Два режима огня — одиночный и автоматический. Вот переключатель. Магазины удлиненные, на 27 выстрелов. Тяжеловат, зараза, но ничего, привыкнешь. А вот эту штуковину будешь беречь, как зеницу ока». Сталкер протянул Глебу свернутый в цилиндр чехол-патронтаж с похожими на сигары металлическими инъекторами. «Если что, у меня такая же упаковка». «Вы наркоман?» — набравшись храбрости, спросил Глеб. Сталкер криво ухмыльнулся, подошел к столу, сел на табурет. «Ты когда-нибудь слышал о болотном дьяволе?» Глеб вспомнил, что Палыч как-то рассказывал об этом, но что именно? «Насекомое, мутировавший москит». Во взгляде сталкера отразилась злость. «Укус сразу не убивает, но кровь портит, почище браги бордюрщиков. Лихорадка у меня, вирус. И заразу эту ничем не вытравить. Поэтому и дьявол. Сколько я лекарей перевидал. Одни веганцы только и помогли». «Они же враги!» — выкрикнул Глеб. Кулаки его сжались. «Они родителей моих!» Мальчик запнулся. Язык не поворачивался произнести ужасное слово. Сказать, словно окончательный приговор вынести и потерять всякую надежду. «Конечно, веганцы те еще упыри. Но даже самый отъявленный мерзавец может стать отличным партнером для сделки, если правильно договориться и подстраховаться. Тем более в нашем вонючем муравейнике с гордым названием «Метрополитен». Запомни это, парень». Сталкер вытащил из чехла сигару инъектора с бурой жидкостью. «Не знаю, что они туда намешали, но экстракт этот приступы снимает. И лучше бы тебе, пацан, не зевать, когда меня снова накроет». Глеб убрал лекарство в поясной подсумок. Щелкнув предохранителем, спрятал пистолет в кобуру и направился за сталкером к знакомой по вчерашней вылазке двери. Заперев выход, сталкер повел мальчика по длинному коридору. В компании Тарана, да еще и с оружием, Глеб не ощущал вчерашнего страха. В ярком свете налобного фонаря подвал больницы уже не казался таким мрачным, а в злополучном углу, как оказалось, стоял, скособочившись, всего лишь навсего свернутый ковер. Мальчику стало немного стыдно за пережитое накануне. Поднявшись по лестнице, они минули еще пару поворотов. Из-под ног порскнула жирная крыса. Впереди, из-за прикрытой двери, струился дневной свет. «Мы на поверхности?» Глебу вдруг стало неуютно. Таран приоткрыл обшарпанную дверь и, озираясь, вышел во двор больницы. Мальчик, как и вчера, стоял на границе света и тьмы. Только в этот раз он никак не решался переступить порог, чтобы покинуть привычный сумрачный мир. «Давай, пацан, времени в обрез. Придется тебе учиться всему на ходу». Глеб сделал несколько корявых шагов, щурясь от яркого света. Глаза отчаянно слезились. Поднял голову и, ахнув, упал на четвереньки. Привычного потолка не было. Не то чтобы он был где-то высоко, как ему неуверенно рисовало воображение. Его не было в принципе. Бескрайнее небо с прожилками серых туч повергло мальчика в шок. Захотелось вцепиться в землю обеими руками, вжаться в нее, чтобы не сгинуть в этом серо-голубом ничто. «Встать!» Сталкер отчего-то стал крайне раздражителен и напряжен. «Привыкнешь еще! А сейчас пошел!» Глеб, шатаясь, припустил за массивной фигурой Тарана. Голова отчаянно кружилась. К горлу подкатила тошнота. Мальчик споткнулся, упал, разметав прелую осеннюю листву. Но сталкер лишь на секунду обернулся и потрусил дальше. Поправив намордник респиратора, Глеб рванул следом. Раз-два, раз-два. Сосредоточившись на движениях ног, он начал успокаиваться, а земля перестала плыть и двигаться. «По сторонам смотри, не зевай!» Таран прибавил ходу. Глеб с непривычки еле поспевал за сталкером. Они бежали вдоль огромных домов с серыми выщербленными стенами. По правую сторону тянулся широкий пустырь, перекопанный вдоль и поперек, похожий на гигантский противень с кашей. По ту сторону пустыря снова начинались дома. — Что это за место? — Разуй глаза, парень, ты же читать умеешь. И правда, на стене дома слева виднелась запыленная табличка, гласившая «Пр. Ю. Гагарина». — А что с землей? — Кроты постарались. Были до катастрофы такие милые создания. Только потом вымахали «Будь здоров», и с аппетитом у них все в порядке. Этот бульвар — их территория. Хорошо еще, что норы у них неглубокие, иначе давно бы все метро выжрали. Глеб с опаской покосился на вывороченные пласты земли и на всякий случай прижался поближе к домам, подальше от огромных нор. Несколько кварталов осталось позади. Через дорогу за решетчатой оградой начинались буйные заросли причудливых деревьев, сплетенных в единый плотный клубок. Правее по диагонали виднелись руины огромного круглого здания. Вспомнив рисунок в одной старой книге с картинками, Глеб восхищенно произнес: «Колизей!» «Какой в баню Колизей?» Сталкер ухмыльнулся. «Это СКК имени Ленина, ну, спортивно-концертный комплекс. Там соревнования всякие проводились». — Как в Колизее? — Ну да, как в Колизее. Не отставай. Они повернули налево и, держась ближе к домам, двинулись вдоль стены джунглей. Порывы ветра доносили со стороны бывшего парка протяжные звериные крики и клёкот неведомых птиц. Глеб, озираясь по сторонам, окликнул сталкера. — Куда мы идем? — К метро Парк Победы. — А почему по поверхности? От Московской туннель чистый всегда был. — Тебя, дурака, выгуливаю. Ты давай обвыкайся быстрее. Походи, мне с тобой цацкаться некогда будет. Наконец стена зарослей по правую руку резко оборвалась. За деревьями маячила шайба здания метро. Огромный кусок углового дома отсутствовал, словно откушенный неведомым гигантом. О былом пиршестве теперь напоминали только глыбы бетона, завалившие перекресток Московского проспекта и бассейной. Перебравшись через завал, путники двинулись к метро. Сзади донесся глухой рык. Сталкер, поворачиваясь, вскинул калаш. Из-за бетонного блока медленно вышел волк. Метр в холке, горящие глаза. Непропорционально противоестественно длинные лапы, шерсть в подпалинах. Глеб спрятался за спину тарана, но шорох позади заставил его обернуться. Из зарослей вынырнули несколько сородичей хищника и разбрелись по сторонам, окружая путников. А со второго этажа полуразрушенного дома метнулась тень еще одного, самого крупного зверя. Легко перемахнув завал, гигантский волк, в холке не ниже человека, мягко приземлился рядом с первым хищником. «Вожак», — подумал Глеб. «Это волчица и ее выводок. Хитрые твари». Сталкер передернул затвор. «Стой на месте!» Выстрелив в воздух, таран демонстративно наставил дуло автомата на волчицу. Та обнажила в жутком оскале желтые клыки, но нападать не спешила. Затем коротко взрыкнула. Выводок, обойдя путников по широкой дуге, сгрудился вокруг матери. Повисла напряженная тишина. Внезапно Глеб почувствовал на спине прикосновение. Он опомниться не успел, как сталкер, схватив его за шкирку, бросил вперед. Мальчик упал на асфальт рядом со стаей хищников. Оглянувшись, он затравленно посмотрел на тарана. Тот стоял, опустив автомат, и немигающим взглядом следил за стаей. Обида и страх нахлынули с новой силой, а затем стало не до эмоций. От выводка отделился молодой волк, и мать своей длинной мордой подтолкнула его вперед. Урок охоты. Глеб в ужасе пополз к ногам сталкера, но тот резким окриком остановил его. «Либо он тебя завалит, либо я. Выбирай!» Мальчик в отчаянии развернулся в сторону хищника и выхватил пистолет. Захлопали выстрелы. Отдача в руку была неожиданно сильной. Ствол повело в сторону. Волк мгновенно снялся с места и в два скачка достиг жертвы. Жесткий удар массивной туши выдавил из легких воздух. Глеб покатился по мостовой. Пистолет отлетел в сторону. Перед взглядом замаячила слюнявая челюсть, усеянная длинными клыками, но шлем мешал хищнику добраться до горла. Перевернувшись на живот, Глеб орал что-то неразборчивое, протягивая руки к сталкеру. Тот спокойно наблюдал за расправой, не вмешиваясь. Зубы хищника сомкнулись на ноге мальчика. Кевларовый щиток защитил мышцы, но тело мотало из стороны в сторону из-за рывков сильного животного. Земля и небо мелькали перед глазами, хищник трепал Глеба как куклу. В какой-то момент боль в ноге стала невыносимой, и мальчик завыл. На мгновение зверь остановился и тут же получил каблуком ботинка по глазам. Зубы разжались, и Глеб почувствовал секундное облегчение. Отшатнувшись, волк припал к земле, изготовившись для новой атаки. «Убей его!» — вдруг взревел таран. Глеб в то мгновение уже не был уверен, что призыв сталкера обращен именно к нему, и это стало последней каплей. Злость, подобно прорвавшейся дамбе, затопила сознание. Злость на сталкера, бросившего его, словно кость, на прокорм мутантам. В руке Глеба сверкнул десантный нож. Он вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы принять следующий удар беснующегося зверя. От страшного толчка лязгнули зубы, а руку словно засунули в тиски, но Глеб устоял на ногах. Приняв волка на левую руку, он дико закричал, всадив широкое лезвие в брюхо зверя. Мутант дернулся и немного ослабил хватку. Глеб ударил еще и еще. Зверь начал оседать на землю комком визжащей плоти. Мальчик навалился сверху, беспорядочно нанося удары. Волк забился в предсмертных судорогах, а Глеб, оскальзываясь в луже дымящейся крови, поднялся на ноги и с безумным взглядом пошел на сталкера. С кончика ножа падали багряные капли, рисуя на асфальте кривую дорожку. Приблизившись к сталкеру, мальчик сделал отчаянный выпад, но таран неуловимым движением принял руку на болевой. Нож упал на землю. Сталкер, удерживая брыкающегося мальчишку, поднял нож, спокойно вытер лезвие о рукав комбинезона и вставил его в чехол на комбинезоне Глеба. Волчица обнюхала труп и, развернувшись, затрусила прочь. Выводок последовал за ней. Спустя минуту путники остались одни. Таран побрел к входу в метро. Мальчик прерывисто дышал, продолжая сверлить спину сталкера напряженным взглядом. Злость постепенно уступала место тупому безразличию и непомерной усталости. «Может, и не сдохнет», — услышал Глеб тихий голос тарана и, словно очнувшись, поднял валявшийся неподалеку пистолет и поспешил за наставником. Знакомство с внешним миром состоялось.